В Лос-Анджелесе очень любят тусовки и вечеринки. Звезды рока, кино, политики, финансового мира и прочие знаменитости. Это не важно. У них всех есть нечто общее. Их страсть к вечеринкам, их желание показать себя. Мартин Янг был 36-летним предпринимателем, который нажил свои миллионы на недвижимости. Его компания Young Estates специализировалась на недвижимости для самых богатых, в основном в Беверли-Хиллз, Бель-Эйр, Малибу и Венес-Бич. Он был на короткой ноге со знаменитостями из разных областей жизни. Мадонна продала одно из своих лос-анджелесских владений через компанию Мартина перед тем, как переехать в Лондон. Young Estates принесла своему владельцу первый миллион прибыли всего за полгода. Через два года после учреждения своей компании Мартин мог бы удалиться на покой, если бы хотел, но его укусила золотая муха. Чем больше он зарабатывал, тем больше ему хотелось. Он превратился в безжалостного бизнесмена, вся жизнь которого вертелась вокруг компании, за исключением выходных. У Мартина выходные существовали для оргий, и ему нравилось оторваться от души. Раз в месяц он снимал какой-нибудь экстравагантный дом на окраине города, приглашал нескольких близких друзей, платил проституткам и затаривал всевозможными наркотиками. Так было и прошлой ночью. Когда Мартин открыл глаза, то не сразу понял, где находится. Действие принятых ночью наркотиков еще полностью не выветрилось, и у него в голове до сих пор стоял туман. Он оглядел комнату, неторопливо разглядывая странную средневековую обстановку. На дальней стене над великолепным мраморным камином он увидел рыцарский щит, висящий над двумя скрещенными мечами. Справа от камина стоял рыцарь в полном вооружении. Пол покрывали персидские ковры, а стены были завешаны гобеленами и портретами английских герцогов, лордов, королей и королев. С большим трудом он сел в кровати. Голова была тяжелой, во рту горький вкус. Только тогда он заметил, что спал в кровати с четырьмя столбами и балдахином, окруженный шелковыми простынями и подушками. «Черт! Я заснул в декорациях к фильму про короля Артура», — подумал он и хихикнул про себя. На столике у кровати валялись несколько таблеток и маленький целлофановый пакетик с каким-то белым порошком. «Вот что мне нужно, пока не начался отходняк», — подумал он. Не зная и не имея желания знать, что это за средство, Мартин взял со стола пару таблеток и забросил в рот. Он огляделся в поисках какой-нибудь жидкости, чтобы запить. На полу рядом с кроватью стояла полупустая бутылка шампанского. Он сделал большой глоток и подождал несколько минут, чтобы таблетки начали действовать, а потом встал и медленно поковылял из комнаты. С лестницы перед Мартином открылся вид на расположенную внизу гостиную. Он увидел еще 9 или 10 человек, которые спали в повалку на мебели старинного вида и коврах. Один заснул прямо на рояле. Две голые проститутки спали рядом на полу. Казалось, что все выбились из сил. Мартин доковылял до лестницы и прошел мимо пустой комнаты справа. «Это явно комната для приемов», — подумал он, заглядывая внутрь. Держась за балюстраду, он добрался до низа лестницы, медленно переставляя ноги шаг за шагом. Лишь спустившись, Мартин понял, что страшно хочет есть. «Интересно, где кухня в этом сумасшедшем доме?» — сказал он вслух, оглядывая экзотически декорированную комнату отдыха. Он услышал, как из комнаты в конце небольшого коридора слева от лестницы доносится шум. «Кто-то еще проснулся!» Спотыкаясь, как пьяный, Мартин дошел до двери. Он попытался открыть ее толчком, но та еле сдвинулась. Он не понял точно, то ли дверь застряла, то ли он просто слабо толкнул. Он отступил назад и попробовал открыть ее еще раз. Теперь он привалился к двери правым плечом и толкнул изо всех сил. Дверь распахнулась, и Мартин полетел на пол. «Эй, ты как?» За кухонным столом сидел Дуэйн, лучший друг Мартина. Перед ним стояла 2-литровая бутылка воды. Мартин медленно поднялся с пола. Кухня была очень просторная и, в отличие от остального дома, отделанная в приятном современном стиле. Черные итальянские столешницы из мрамора красиво контрастировали с дверями холодильника из отполированной до блеска нержавеющей стали, стоявшего в северном конце комнаты. Огромная коллекция кастрюлей и сковородок величественно свисала над столом, где сидел Дуэйн. «Ты что, один проснулся?» — спросил Дуэйн. «Да, я пришел в себя 10 минут назад». «Ты разглядел, что это за дом? Потрясающее какое-то место. Больше похоже на музей, чем на дом, за исключением кухни. Не знаю, кто хозяин, но он совершенно свихнулся на средневековой Англии». Слова вылетали из Дуэйна быстро, с размеренным ритмом, как из пулемета. «И по-твоему, это потрясающе?» Выражение на лице Мартина явно свидетельствовало о том, что он не разделяет мнение Дуэйна. «Во всяком случае, здесь очень необычно». Мартин не очень интересовался мнением Дуэйна о доме. Его глаза скользили по кухне, ища чего-нибудь поесть. «Здесь есть какая-нибудь еда?» — спросил он. «Да, чувак, целая тонна. Посмотри в холодильнике». Когда Мартин открыл холодильник, его встретило невероятное количество полуфабрикатов. Пончики, пастила, сосиски, жареная курица — рай голодного человека. Он быстро выхватил банки с арахисовым маслом и джемом, две банки газировки и пакет пастилы. «А хлеб?» — спросил он, снова поворачиваясь к другу. «Вон там!» — Дуэйн показал на хлебницу на кухонном столе. Мартин, не теряя времени, взял пару кусков хлеба. Пользуясь ножом, который нашел в раковине, он намазал на хлеб огромное количество арахисового масла и джема. «Черт, не налегай так на джем!» — засмеялся Дуэйн. «Ты что, под гашишем?» «Понятия не имею. Я выпил пару таблеток, которые валялись на столике у кровати, там, наверху», — промямлил Мартин с набитым ртом. Капля джема стекала слева от его рта. «Забалдел? А то. А ты?» «Не, парень, я на порошке. Так и не спал с тех пор, как мы здесь. Все еще на взводе». «Когда мы сюда пришли?» — спросил Мартин с растерянным видом. «Блин, чувак, да ты под кайфом! В пятницу вечером!» — ответил Дуэйн, посмеиваясь. «А сегодня какой день?» Дуэйн засмеялся еще громче. «Воскресенье утро!» «Черт! Выходит, ты не спал 2 ночи и день?» «Да уж». У Дуэйна был гордый вид. Мартин неодобрительно покачал головой, взял полную пригоршню пастилы и пошел обратно к хлебнице. «Хочешь сэндвич с арахисовым маслом?» — предложил он. «Нет, у меня нет аппетита, но ты не стесняйся, наворачивай». Мартин сделал себе еще один бутерброд и положил на него еще больше джема. «Мартин, помнишь, я сказал, что у меня для тебя сюрприз?» Мартин с любопытством посмотрел на приятеля. «Нет, вообще-то не помню ничего подобного». «Ну, а я помню. Хочешь сейчас посмотреть?» Дуэйн говорил возбужденно, и Мартин не мог сказать, то ли это от наркотика, то ли его друг действительно радовался возможности показать ему какой-то сюрприз. «Конечно, где он?» — небрежно сказал он. «Это диск. Пойду принесу его, пока ты доедаешь джем», — сказал Дуэйн, показывая на почти опустевшую банку. «Диск», — сказал Мартин без интереса. «Поверь мне, это тебе понравится». Он выбежал из комнаты, оставив Мартина доедать бутерброд. Через несколько секунд он ворвался обратно, держа тонкую коробку с диском. «Вот, держи». Мартин посмотрел на коробку. Не было ни передней, ни задней обложки. Диск внутри тоже был без наклеек и надписей. «Где его можно посмотреть?» — спросил Дуэйн с еще большим оживлением. «Кажется, я прошел мимо комнаты с плоским телевизором и домашним кинотеатром наверху». Он большими глотками допил газировку. «Но что это за диск?» «Чувак, там крутое кино! Я же знаю, тебе нравится связывать!» Он говорил, как персонаж из мира Уэйна. Для ближайшего друга Мартина не было секретом, что ему нравился грубый секс со связанной женщиной. «А, так там про это!» В его голосе послышалась нотка заинтересованности. «Это, друг мой, такая штука, от которой ты с ума сойдешь! Это тебе не какие-то игрушки! Тут нечто экстремальное!» Мартин уставился на чересчур возбужденного Дуэйна. «Я готов. Чем грубее, тем лучше». Он сунул в рот последний кусок пастилы. «Ну и где эта комната с телевизором?» «Где-то наверху. Найдем, не беспокойся. Дай только я возьму пончик». Мартин вернулся к холодильнику и взял коробку с тремя шоколадными пончиками и еще одну банку газировки. Потом они оба вышли из кухни. Они быстро нашли комнату с телевизором и несколькими просторными и очень удобными кожаными креслами, стоявшими лицом к самому большому плоскому экрану, который им доводилось видеть в жизни. К нему была подключена новейшая система из домашнего кинотеатра и проигрывателя дисков. «Круто!» — сказал Дуэйн, прыгая на одном из кожаных кресел, как ребенок на батуте. «Классная штука!» Его глаза остановились на телевизоре впечатляющего размера. «Дай мне диск и перестань вести себя как мальчишка», — велел Мартин. Дуэйн передал ему диск и удобно устроился в кресле, пока Мартин вставлял его в проигрыватель. Первое, на что обратил внимание Мартин, — это на любительское качество съемок. На диске определенно был непрофессиональный фильм. В первых же кадрах появилась молодая женщина не старше 25 лет. Она уже была привязана к металлическому стулу. Ее длинные светлые волосы были всклокочены, как будто она только что встала с постели. Белая блузка казалась грязной и мокрой от пота. Джинсовая юбка была распорота и открывала загорелые стройные ноги. Девушка сидела с завязанными глазами и кляпом во рту. По следам потекшей туши было ясно видно, что она оплакала. Губная помада размазалась. Она оказалась испуганной и обессилевшей. Она находилась в небольшой комнате размером примерно 9 на 7 метров. Стены в ней были пробиты, как будто кто-то колотил по ним кувалдой. Кроме стула, к которому была привязана девушка, в комнате находился лишь один предмет мебели — небольшой металлический стол. В комнате были еще два человека, двое мужчин, но камера на них не фокусировалась. Она показывала их в основном ниже пояса. Мартин сразу заинтересовался происходящим, и в голове у него начало проясняться. «Это что-то новенькое», — сказал он. «Никакого сюжета. Они сразу собираются переходить к действию. Я так и знал, что тебе понравится». Один из двух мужчин подошел к испуганной девушке, под его черными брюками была заметна эрекция. Он хотел было провести рукой по ее волосам, но когда она почувствовала, что кто-то дотронулся до ее головы, она сильно дернулась в сторону и издала испуганный крик, заглушаемый кляпом во рту. Ее реакция разозлила мужчину. Он ударил ее по левой щеке, ударил так сильно, что чуть не сбросил со стула. «Не сопротивляйся, сука!» — сказал он угрожающим тоном. Он повернулся лицом ко второму мужчине, который передал ему пружинный нож. Тот медленно провел им по правой щеке девушки. Когда она почувствовала у своей кожи холодный металл, она издала крик ужаса. Сквозь повязку на глазах по ее лицу потекли слезы. Мужчина направил нож к ее блузке и быстрым движением вспорол, сорвав ее с тела девушки. Пятнышко крови выступило у нее на груди, где ее отцарапал кончик ножа. Девушка издала испуганный стон и тут же получила новую пощечину. «Заткнись, шлюха!» — приказал мужчина. Второй подошел к испуганной девушке, силой раздвинул ей ноги и распорол мини-юбку. Показались прозрачные красные трусики. Они казались мокрыми, и это возбудило Мартина, который заерзал на кресле, чтобы усесться поудобнее. Фильм продолжался. Оба мужчины хватали девушку руками, терлись об нее и действовали все грубее. Временами казалось, что они уже не смогут сдерживать свою злобу. Тем не менее, Мартин получал удовольствие от каждой секунды, вплоть до последнего эпизода. В последнем эпизоде один из двух мужчин встал за спиной девушки, которую они к тому времени уже отвязали от кресла, раздели и несколько раз изнасиловали. Вдруг у нее с глаз сорвали повязку, и она быстро заморгала, пока ее глаза пытались привыкнуть к свету. После этого она уставилась на второго мужчину, стоявшего прямо перед ней. Сначала взгляд осознания, затем ужаса. Выражение ее лица повторилось на лице Мартина. «Господи Боже!» — сказал он, быстро вскакивая на ноги. Теперь он трясся от страха всем телом. Мужчины внезапно запрокинули голову девушки назад, открывая шею. Откуда ни возьмись, возник блестящий нож. В ее глазах появилась тоска, когда девушка поняла, что сейчас произойдет. Сопротивляться больше не было смысла. «Что за издевательство?» — Глаза Мартина расширились от ужаса. Его возбуждение сменилось отвращением. Нож скользнул чисто и быстро, вспоров ее горло слева направо. Темная горячая кровь сначала брызнула струей, потом потекла по телу. Мартин и Дуэйн никогда еще не видели столько крови. Мужчина держал ее голову сзади, пока камера делала наезд на ее умирающие глаза. Смешки двух мужчин были единственным звуковым оформлением сцены. «Черт побери! Что это за мерзость?» — истерически закричал Мартин. Дуэйн теперь тоже вскочил на ноги. Его глаза с ужасом приклеились к экрану. «Это Снаф? Ты принес мне паршивый Снаф?» Мартин повернулся к Дуэйну. «Я не знал!» — ответил он, быстро отступая назад. «Мне сказали, что это экстрим!» — сказал он, чувствуя слабость. Его голос дрожал. «Экстрим?» — крикнул Мартин. «Ее убили, Дуэйн! Убили у тебя на глазах! Куда уж еще экстремальнее!» Мартин поднес дрожащие руки к лицу и потер его, как будто пытаясь стереть только что увиденное. «Кто тебе дал этот диск?» «Что?» — растерянно посмотрел на него Дуэйн. «Тебе сказали, что это экстрим! Кто тебе это сказал? Откуда ты взял его?» «Так, кое-какие знакомые. Ну, ты знаешь, люди, у которых можно достать тёлок или наркоту». «Я с такими людьми не желаю иметь ничего общего!» — нервно закричал Мартин и подошел к проигрывателю, чтобы трясущимися руками достать диск. «Да чего ты вообще взбеленился? К нам же это не имеет никакого отношения. Выкинем его и забудем». «Не могу, Дуэйн». «Да почему?» «Потому что я ее знаю».